Барух. Оказалось, бесстрашие пугает людей. Заставляет их тебя уважать, держаться подальше. Когда Барух бежал на полигон, чавкая по грязи, другие дети его сторонились. Они расступались перед ним, как перед прокаженным или знаменитостью. Девочки тоже, наверное, им сказали. А может, они и сами поняли. Барух изменился. Теперь это был совсем новый мальчик, незнакомый. Будто прежнему все-таки удалось сбежать из замка или его взял к себе лес, а взамен подкинул другого. Похожего на другого. Только Далия не отшатывалась. Наоборот, держалась рядом и норовила заглянуть в глаза. Когда они все стояли длинной шеренгой перед Эберхардом и слушали инструкции, шепнула: «Ты так смотришь?» «Как смотрю?» «Как взрослый. Тебе разве не больно?» После вчерашней драки распухло пол лица. Конечно, Баруху было больно. Он так и сказал Далии. «Зато ты очень красивая», — добавил зачем-то. Сам не понял, зачем. Просто подумал и сказал. Еще вчера утром ни за что бы не решился. А тут слова сорвались удивительно легко. И почему не говорил этого раньше? А Далия вспыхнула и отвернулась. «Ну и дура», — подумал Барух. Но больше ничего не успел, потому что Эберхард выдернул его и Ансельма из строя, чтобы наказать за драку. Он сунул им в руки по пистолету и мишени и велел все решить по-мужски, здесь и сейчас. К тому же Барух так и не выполнил свой норматив. И пока он не выстрелит, Эберхард от него не отвяжется. «На 30 шагов разошлись!» — пролаял он и толкнул в спины обоих. Барух отсчитал свои 15. Развернувшись, приставил к голове мишень и вскинул оружие. Взвел курок. Он был на голову ниже Ансельма, но на таком расстоянии это почти не ощущалось. Ансельм казался таким же маленьким и отчего-то нервным. В прицел Барух видел, как ходит туда-сюда его мишень. Он сам едва не крикнул Ансельму, чтобы не дергался, а то умрет как Гуга. Вот была бы смешная шутка. Но Эберхард скомандовал: «Огонь!» И Барух просто выстрелил. На секунду его оглушило, руку подбросило из-за отдачи. Ансельм покачнулся, отнял от головы мишень, пробитую точно у его виска. Сипло сказал сквозь треснувшую губу: «6». Эберхард кивнул, записывая. Барух прижал свою мишень, широко расставил ноги, чтобы его не отбросило. Но Ансельм медлил. «Не хочешь улучшить свой результат?» — подстегнул его Эберхард. Ансельм обернулся на строй, где на вытяжку стояли его друзья. Гюнтер с распаханным носом, близнецы с подбитыми глазами. Потом вскинул руку и взглянул прямо на Баруха через прицел. И выстрелил. В рассветной тишине щелчок осечки прозвучал громко, будто хрустнула под ногой ветка. Барух пожал плечами, отнес Эберхарду снаряжение и встал в строй. Эберхард не стал возражать. Третьего шанса он обычно не давал никому. Через пару часов, когда после утренней работы Барух играл сам с собой в шахматы, Ансельм налетел на него со спины и повалил со скамейки в сырую жухлую траву. Некоторое время они молча и с рычанием катались, сцепившись в клубок, молотя друг друга руками и ногами на глазах у всего замка. Их растащила Катарина. Поскольку в тот момент Барух сидел на Ансельме верхом и бил его в ухо, Катарина рассудила, что и первый начал тоже он. Она схватила обоих и куда-то поволокла. Это было обидно, хотя не так обидно, как нападение Ансельма. Но Барух не сопротивлялся. Восторг пополам со страхом, который он испытывал в присутствии Катарины, исчезли без следа. И теперь ему было просто все равно. «Вы что, решили друг друга убить?» — восклицала она, стуча каблуками по лестнице. Барух глянул на Ансельма. Тот хмуро смотрел себе под ноги. Хотел ли Барух его убить? Если бы хотел, точно не стал бы тянуть до обеда. Они поднялись в общую гостиную, где уже собрались остальные. Ансельм, поведя плечом, вырвался из схватки Катарины и ушел к Далии. Сел рядом с ней, не глядя ни на кого. Барух тоже хотел бы сесть с Далией, но свободный стул остался только рядом с квашней, поэтому он сел с квашней. Во рту противно шаталось. Барух толкнул языком и выплюнул на ладонь передний зуб. «Не слабо», — тихонько присвистнул квашня, взглянув сначала на зуб, а потом на Ансельма. Барух действительно чувствовал себя очень сильным, непобедимым воином. Он хотел сказать об этом квашне, но Катарина оборвала его на полуслове. «Барух, да что с тобой такое?» Она встала так, чтобы все ее видели. «Итак, вечером у нас гости. В Все запомнили роли. Каждый должен показать свой самый главный талант. Девочки, вы решили, что будете петь? А про осень точно нельзя?» — жалобно протянула Агнес. «Нет, про осень нельзя», — отрезала Катарина. «Я ведь уже объясняла. Песня грустная. А у нас все-таки день рождения Гэра Ноймана. Нужно спеть что-то веселое и популярное. Такое, что понравится генералу и гауляйтерам. Можно народное. После обеда жду вас на репетиции. А те, кто ничего, кроме драк, не умеет...» — она обвела гостиную пристальным взглядом и задержалась на барухе. — «Те разносят закуски и напитки. Все понятно». «Да, фройляйн Крюгер», — нестройно затянули дети. Барух насупился и промолчал. Вообще-то, кроме драк, он умел играть в шахматы. Но как это поможет, если на тебя бросаются с ножом или с кулаками? «Тогда шагом марш на завтрак», — скомандовала Катарина. «Кроме тебя, Барух. Ты идешь со мной». Все, даже Ансельм, унеслись в столовую. Барух проводил их тоскливым взглядом. Но Катарина притопнула ногой, и Барух поплелся за ней. Они прошли насквозь все крыло. Миновали и кабинет Гэра Ноймана, и его комнату, и комнату новенькой Ани. В конце концов, остановились у двери около лестницы, и Катарина открыла ее ключом. Комната оказалась совсем пустой, почти без мебели. Простая односпальная кровать стояла изголовьем у окна. В углу громоздился старинный шкаф. Одинокий стул выгибал спинку рядом с единственной красивой вещью — маленьким туалетным столиком с круглым зеркалом и всевозможными расческами. Зеркало обрамлял деревянный венок из роз. Такие же розы, только живые, чуть увядшие, стояли на тумбочке у кровати. «Эти розы из сада», — догадался Барух. «Из той его части, к которой Катарина запрещала приближаться даже садовникам, не говоря уже о детях. Она очень любила свои цветы. Никогда не срезала. Странно, что теперь они вянут в пузатой вазе. Может быть, из-за цветов, а может быть, от того, как тяжело и бессильно Катарина опустилась на стул, Барух понял, что эта комната принадлежит ей. «Подойди», — поманила она. И Барух подошел. Катарина достала из верхнего ящика туалетного столика аптечку. Отщипнула кусочек ваты и, промокнув спиртом, ткнула им в лицо Баруху. Спирт обжег ссадину на скуле. Барух дернулся, но выдержал. Боль уже не пугала, поэтому он просто стоял и терпел, пока Катарина закончит. «Ты изменился», — сказала она, серьезно разглядывая его лицо. «После разговора с Гэром Нойманом. Почему?» Барух не знал, как объяснить то, что с ним произошло в кабинете у Гэра Ноймана, поэтому хмыкнул. Но Катарина ждала. Пришлось ответить. «Просто я больше ничего не боюсь». «Это Гэр Нойман тебе сказал?» Ватка ткнула пару раз под ноздрёй, и нос обожгло парами спирта. Барух задохнулся и закашлялся. «Ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались?» — продолжала Катарина. «Повтори. Не разговаривать с чужими, не называть своего имени. Говорить только по-немецки». «Все верно». Развернув к свету, Катарина снова придирчиво осмотрела его. Сказала, подбирая каждое слово. «Вечером будет много важных гостей. Не всем из них можно доверять. А ты тем более не можешь доверять никому, кроме меня и... Гэра Ноймана». Последнее она произнесла как будто с сомнением. «В любом случае, никто не должен узнать, что ты еврей. Только так мы сможем тебя защитить. Ты понимаешь?» Барух кивнул. На самом деле он совершенно не понимал, чего Катарина так переживает. Но стоять здесь, в этой бедной комнате, больше не мог. С момента, когда к запаху увядающих цветов примешался спирт, здесь стало как в палате умирающего. В нетерпении он оглянулся на дверь. «Ладно», — сказала наконец Катарина, — «беги завтракать». Спускаясь в столовую, Барух увидел в окно, как во двор замка въехало несколько грузовиков. Прислуга вышла им навстречу и стала разгружать бакалею, ящики с овощами и фруктами, сырами и колбасами. «Хорошая штука день рождения», — подумал Барух. Сам он уже забыл, когда именно родился. Возможно, он давно пропустил эту дату. Позже, сидя на уроке антропологии, Барух решил, что теперь имеет право отметить день рождения, когда захочет. Хоть сегодня, почему бы и нет. Барух представил, что все эти вкусности в замок привезли специально для него. И настроение сразу улучшилось. Даже Эберхард, рассуждающий о трусливости и второсортности евреев, не смог его испортить. В перерыве Баруха отправили намочить тряпку, чтобы вытереть доску. И только поэтому он увидел то, что увидел. Как Катарина несет по коридору гигантскую перевязанную бантом коробку, а затем ставит ее у двери одной из комнат, коротко стучит и уходит, не дождавшись, пока кто-нибудь откроет. Барух замер на лестнице, занеся ногу над ступенькой. С такого расстояния было не очень понятно, что это за комната, у которой Катарина оставила подарок. Но он уже и так догадывался. Кажется, Герр Нойман упоминал вчера о специальной доставке. Дверь открылась, и из проема высунулась коротко стриженная голова Ани. Барух бросился вверх по лестнице, чтобы его не окликнули. Еще не хватало снова объясняться жестами. У него были дела поважнее. Когда он вернулся в класс, плакат с черепами евреев «Анфас» и «В профиль» глядел на него укоризненно. Барух сорвал со стены всю дурацкую антропологию и, смяв, затолкал в мусорное ведро. Нет, он больше ничего не боится. Ни красивых фройляйн, ни националистов. И не прав Эберхард, что евреи трусливы. В конце концов, Гуга не был евреем. Но его это не спасло. Тогда при чем тут национальность? Вовсе ни при чем. В класс заглянула Далия, и Барух, задвинув ногой ведро под учительский стол, стал возить по уже чистой доске тряпкой. «Ты идешь?» — спросила она. «Все уже в гостиной делают комплименты. Ты тоже должен делать», — так сказал Герр Нойман. «Хорошо». Барух положил тряпку и вытер руки о штаны. Он не знал, что еще может сказать, поэтому повторил утреннее. «Ты очень красивая и совсем не дура», — добавил непонятно к чему. Далия залилась смехом и стала совсем розовая. «Зато ты дурак», — она покрутила пальцем у виска. «Комплименты для гостей. Пойдем, научишься». Пожав плечами, Барух пошел за ней в гостиную. Когда он проходил мимо комнаты Ани, коробки под дверью уже не было.